Глава шестая. Ночью Егору приснился один из его будничных снов, неинтересных и с вялым сюжетом. Приятели студенческих лет, родственники, бессвязные диалоги, бессмысленные путешествия. На этот раз он был где-то во Франции, в чужой комнате, и слушал, прислонясь к косяку, разговор между своим бывшим профессором и каким-то незнакомым юношей. Разговор шел о последней выставке живописи и о ящиках с грузом. «К этим ящикам я неравнодушен», — говорил незнакомец, — «ведь в них перевозят самые странные, самые экзотические вещи. Больше всего на свете люблю смотреть, как они стоят в лавках или на причалах, и гадать, какие там сокровища спрятаны за их дощатыми боками». С первых же слов Егор понял, что незнакомец — это на самом деле его друг Раду Пражан, нелепо погибший несколько лет назад. Он узнал его по голосу и по страсти, с какой тот говорил о чужестранных товарах. Пражан еще обожал запах краски за сложность и крепость. Технический, синтетический. Он напоминал ему те же ящики с грузом далеких портов и заморских фабрик. Как он, однако, изменился, Раду Пражан. Если бы не голос, не интонация, Егор бы его не узнал. Пражин отпустил длинные, иногда казалось чуть ли не до плеч, волосы, которые при каждом кивке головы падали на лоб, закрывали глаза. Он был так увлечен разговором с профессором, что не замечал Егора. Нетерпение того росло с каждым улавливаемым словом. Ведь он же умер, Пражин, давно умер. Может, поэтому он меня стесняется? И эти длинные, женоподобные волосы он отпустил тоже, чтобы я его не узнал, — думал Егор. Но именно в этот момент Пражин испуганно обернулся к нему и одним шагом оказался подле. — Раз уж речь зашла о тебе, — лихорадочно проговорил он, — берегись, ты в большой опасности. — Да, понимаю, — шепотом ответил Егор, — понимаю, что ты имеешь в виду. Теперь и глаза у молодого человека были Пражиновы, и лицо все больше приобретало прежние черты. Вот только длинные, не по-мужски волосы были гадки Егору. «Я тоже принял меры», — добавил Пражин, стряхивая волосами. «С такой пелериной никто мне ничего не сможет сделать». В ту же минуту его вдруг отнесло в сторону и вверх, так что Егор, скинув руку, не смог до него дотянуться. Он ясно видел Пражина и в то же время чувствовал его недостижимость, дистанцию между ними, и понимал, что Пражина отбросила страхом, какой-то невидимой Егору силой. Теперь подле Пражина собрались и профессоры, и еще кучка людей, одинаково испуганных чем-то, что происходило на их глазах, может быть, как раз за спиной у Егора, потому что сам он так ничего и не видел, а только стоял, задрав голову, удивленный их внезапным бегством, заражаясь их страхом. Предметы вокруг стали расплываться, теряя чертания. И, обернувшись, Егор увидел в двух шагах от себя девицу Кристину. Она улыбалась ему, как с портрета Мири. Только платье на ней было, как будто другое, бирюзовое, оборчатое, с пышным кружевом. Длинные черные перчатки оттеняли белизну ее кожи. «Прочь!» — приказала девица Кристина, нахмурясь и плавным взмахом руки прогоняя Пражина. От звуков ее голоса у Егора поплыло перед глазами, голос шел словно бы извне, из иного мира, и хотя он был не похож на голоса из сна, Егор замотал головой, намереваясь проснуться. Но девица Кристина сказала ласково: «Не надо бояться, друг мой любезный. Ты у себя в комнате, у нас, душа моя». В самом деле, обстановка переменилась. Приход девицы Кристины разогнал образы сна, стер преображенное лицо Пражина, растворил стены чужой комнаты. Егор с изумлением огляделся, ища дверной косяк, к которому сию минуту прислонялся, но он был в своей комнате, с недоверием узнавал каждый предмет в ней, только освещение было странное, не дневное и не электрическое. «Я ждала тебя», — тихо говорила девица Кристина. «Сколько же я ждала тебя, такого красивого, такого юного!» Она подошла почти вплотную. Егор обволок терпкий запах фиалки. Он отшатнулся было назад, но Кристина удержала его за рукав. Не беги от меня, Егор, не бойся, что я не живая. Но Егор думал сейчас не о том, что видит призрак. Напротив, девица Кристина стесняла его своим слишком живым теплом, слишком крепкими духами, своим дыханием, таким женским. Да, он чувствовал. Это было нетерпеливое дыхание женщины, взбудораженной близостью мужчины. «Какой ты бледный, какой прекрасный!» — говорила она, клонясь к нему так настойчиво, что Егору некуда было деваться. Он только вжимался головой в подушку. Вдруг оказалось, что он лежит в своей постели, а девица Кристина наклоняется над ним, ища поцелуя. Он с замиранием сердца ждал ее губ, на своих губах, на щеке. Но прикосновения не последовало. Кристина только приблизила к нему свое лицо. — Нет, я не хочу тебя так, — прошептала она. — Так я тебя не поцелую. Я боюсь саму себя, Егор. Она вдруг отпрянула и, отойдя на несколько шагов от его постели, остановилась, как будто пытаясь перебороть в себе слепой мощный порыв. Кусая губы, она неподвижно смотрела на Егора, и он в который раз поразился своему спокойствию в присутствии нежити. Как хорошо, что такие вещи бывают только во сне, — думал он. — Только не верь тому, что тебе сказал Назария, — попросила девица Кристина, снова приближаясь к постели. — Злые языки возвели на меня напраслину. Я не была монстром, Егор. Что думают другие, мне все равно. Но чтобы и ты поверил в такие бредни, я не хочу. Наговор это, душа моя, понимаешь? Гнусный наговор. Ее слова звучали в комнате совершенно явственно. Только бы никто не услышал, а то подумает, что я провел ночь с женщиной, мелькнуло в голове у Егора, но он тут же вспомнил, что это сон, и с облегчением улыбнулся. Как тебе к лицу улыбка? Не приминула сказать Кристина, садясь на краешек кровати. Она неторопливо стянула с одной руки перчатку и бросила ее через Егорову голову на ночной столик, вызвав буйство фиалкового аромата. Что за дурной тон так душиться? И вдруг теплая рука погладила его по щеке. Кровь застыла у него в жилах. Таким жутким было прикосновение этой руки, теплой, но неестественно, не по-человечески. Он хотел крикнуть, но как будто все силы ушли из него, и голос застрял в гортани. — Не бойся же меня, друг мой любезный, — сказала Кристина. — Я тебе ничего не сделаю. — Тебе? — Ничего. — Тебя я буду только любить. Любить, и ни единый смертный на свете не был так любим. Она роняла слова тихо, редко, с бесконечной печалью. Но сквозь печаль в ее глазах проскальзывал голодный, ненасытный блеск. Вот она улыбнулась и, помолчав, мелодично, нараспев, проговорила. «Смертельно страсть во тьме ночей для струн души певучих. Мне больно от твоих очей огромных, тяжких, жгучих. Неясная, смутная тоска навалилась на Егора. Сколько раз он слышал эти строки и прекрасно помнил, откуда они. Та первая строфа тоже была из Люцифера. И она любила Эминеску. «Не бойся, любезный друг», — еще раз повторила девица Кристина, поднимаясь. — Что бы ни случилось, меня тебе не надо бояться. С тобой у нас все будет по-другому. Твоя кровь мне слишком дорога, мое сокровище. Отсюда, из моего мира, я буду приходить к тебе каждую ночь. Сначала в твои сны, Егор, потом в твои объятия. Не бойся, душа моя. «Верь мне». На этом месте Егор внезапно проснулся. Сон припомнился ему чрезвычайно отчетливо, до мельчайших подробностей. Страха больше не было, но он чувствовал себя разбитым, как после напряжения всех сил. К тому же его удивил крепкий запах фиалки. Он долго моргал и тер рукой лоб, но запах не исчезал, и его уже начинало мутить. Вдруг он заметил рядом на ночном столике длинную черную перчатку. «Я, выходит, не проснулся», — вздрогнув, подумал он. «Надо что-то сделать, чтобы проснуться, а то так недолго и спятить». Он сам удивлялся, как логично рассуждает во сне, и нетерпеливо ждал, когда проснется. Но вот он пощупал себе лоб, ощущение было очень четким. Вот силой прикусив нижнюю губу, обнаружил, что ему больно. Значит, он не спал, значит, это ему не снилось. Он хотел было соскочить с постели и зажечь свет, как вдруг увидел посреди комнаты неподвижный, уже знакомый силуэт девицы Кристины. Его пригвоздило к месту. Он медленно сжал кулаки, прикоснулся к своей груди. Вне всяких сомнений он не спал. Не смея закрыть глаза, он отвел их на миг, потом снова скосил на девицу Кристину. Она стояла там же, не спуская с него сияющего взгляда, улыбаясь ему, наводя дурноту своими фиалковыми духами. Вот она задвигалась. «Отче наш, ежеси на небесех, отче наш!» Слова давным-давно, с детства забытой молитвы, мгновенно пришли Егору на ум. Он сбивчиво повторял и повторял их про себя. Девица Кристина замерла. Улыбка ее потускнела. Глаза померкли. «Она угадала, что я молюсь», — понял Егор. «Она знает! Она знает, что я проснулся!» И не уходит. Кристина сделала шаг, потом еще. Шелест ее шелкового платья был так отчетлив. Все до последнего штриха было отчетливо, ничего не пропадало. Шаги девицы Кристины уверенно вонзались в тишину комнаты. Шаги женщины, невесомые, но живые, красноречивые. Вот она снова у постели. Снова это ощущение неестественного, отталкивающего тепла. Егора всего покорежило, будто свело судорогой. Девица Кристина, глядя ему прямо в глаза, как бы для того, чтобы не оставить сомнения в своей одушевленности, прошла мимо и подобрала со стола перчатку. Снова обнаженная рука, волна фиалкового аромата. Потом шелковое потрескивание перчатки, которую легко, изящно натягивают до локтя. Девица Кристина неотрывно смотрела на него, пока управлялась с перчаткой. Потом той же походкой, женской, грациозной, отошла к окну. Егору не хватило духа проследить за ней взглядом. Стиснув кулаки, в холодном поту лежал он в темноте, как проклятый один. Первый раз в жизни он чувствовал такое беспросветное сиротство. Никто и ничто не пробьется к нему из мира людей, не поможет, не вызволит. Долгое время он ничего не слышал. Он понимал, что обманывает сам себя, прислушиваясь, ведь он с точностью до секунды мог сказать, когда девица Кристина покинула комнату, когда из пространства исчезло ее ужасающее присутствие. Собственная кровь подсказала ему это, собственное дыхание. Но он все равно продолжал ждать, не имея смелости повернуть голову к окну. Дверь на балкон стояла открытой. Может быть, она еще там, может быть, не ушла, а только притаилась. Но он знал, что опасения напрасны, что девицы Кристины нет ни в комнате, ни на балконе. Наконец он решился, выскочил из постели и включил карманный фонарик. Нашел спички, зажег большую лампу. Слишком сильный свет испугал крупную ночную бабочку, отчаянно забившуюся о стены. С фонариком Егор вышел на балкон. Ночь была на исходе. Уже чувствовалась близость рассвета, в застывшем воздухе повис холодный туман. Не шелохнувшись, стояли деревья, ни шума, ни шороха нигде. Его вдруг пронизало дрожью от собственного одиночества. И только тогда он понял, что продрог и от холода. Он погасил фонарик и вернулся в комнату. В ноздри беспощадно ударил запах фиалки. Бабочка с сухим шелестом билась о стены, касаясь порой лампового стекла. Егор закурил, затягиваясь жадно, без мыслей. Потом снова встал и закрыл балконную дверь. Сон не шел к нему, пока не начало по-настоящему светать, и петухи не пропели в последний раз.